Глава 12. Последнее, что я помню, как все-таки схватил мерцающий в воздухе кружок света и очнулся на полу своего дома, крепко держа в пальцах перстень, который Настя как амулет носила на цепочке. Сама же она сидела рядом, устроив мою голову у себя на коленях и терла мне уши. Оказывается, все это время ее перстень висел у меня перед лицом, и вправду сильная вещь. Увидев, что я открыл глаза, Настя вздохнула. «Я и не знала, что ты эпилептик. Прихожу, а ты лежишь тут, бьешься, как в лихорадке. Ты себе язык не откусил? Весь рот в крови». «Я в порядке». Поднявшись на ноги, я и вправду почувствовал себя так, будто меня долго били. С трудом дошел до стула и тяжело на него плюхнулся. «Сделай чайку». «Сначала объясни, что с тобой случилось. На минуту даже нельзя оставить. Ты заболел?» Я потер виски. «Не суетись, просто кошмар приснился». «А почему тогда ты здесь, а не в спальне?» «Да читал тут книгу интересную и сам не заметил, как уснул». «Что за книга? Ничего себе интересное!» Я кивнул на раскрытую страницу так и недочитанной рукописи. Настя подошла поближе, вгляделась и удивленно воскликнула. «Это же он!» «Кто?» «Тот самый тур, который спас нас с братом ночью, когда мы заблудились». «Значит, дед тоже встречал его? Кто еще, кроме него, мог сделать это фото?» «Интересно, как он это сделал?» «Меня больше интересует, где он это сделал», — проворчал я. Настя задумчиво вглядывалась в снимок, затем сказала. «Похоже на ведьмин круг». «А это еще что такое?» «Встречаются в наших лесах особо гиблые места. Неужели тебе дед не рассказывал?» И тут я с неудовольствием поймал себя на мысли, что Настя, пожалуй, знает о моем деде больше, чем я. «Так что за круг-то?» «Природная аномалия. Считается местом выброса отрицательной энергии». «Отчего не положительный?» — съехидничал я. «Потому что болото», — просто сказала Настя. «А еще деревья закручены влево. Так всегда бывает, когда темная сила наружу выходит. Обычно там еще большой рассадник поганок. Иногда они образуют круг с глубокой ямой по центру. Степан рассказывал, что яму сверху может закрывать тонкий слой земли, так что можно не заметить и провалиться. А там обычно вода гнилая и глина, засасывает быстро. Вот из таких-то ям потом получается болото». «Одним словом, патогенная зона», — блеснул я эрудицией. «А что бы там было, если бы был выброс светлых сил? Родник или чистое озеро с березовой рощей вокруг?» «Ты знаешь, я бы предпочел рощу», — сказал я, глядя на фото. «Слишком мертвый лес». Настя вдруг подняла на меня глаза. «А ведь точно! Как я сразу не подумала! Это же мертвяк лес! Именно там мы с братиком чуть не сгинули, если бы не твой дед!» «Послушай, ты со стариком все время была рядом? Может, он говорил о чем-нибудь необычном?» «Это о чем, например?» Она наморщила лоб. «Ну, в основном про охоту, ну, легенды всякие». «А про себя он рассказывал? Про Алину?» «Про кого?» «Значит, нет». Я помедлил, а потом спросил. «Помнишь женщину, которая нашла вас в лесу? Но она еще посмеялась над вами, когда вы и стали рассказывать про чудовищ». «А ты думаешь, никаких чудищ не было?» «Ну, ты же сама что-то видела». «Да мало ли что могло показаться ребенку ночью в лесу, да еще наслушалась страшных историй». «Но за вами что-то гналось». «Я не знаю». Настя опустила глаза. «Что там за нами гналось, я толком не видела. Но хорошо рассмотрела, что нас догнало. Куча листьев и травы. При сильном ветре так бывает. Плотная куча мусора быстро двигается и похожа на что угодно. Да еще и туман был». «Ну, в открытом поле еще ладно», — не сдавался я. «Но в лесу куча бы размочалилась, а первый ствол. Да и женщина, которая вас подобрала, была то еще особой». Я рассказал Насте все, что когда-то поведал мне дед. Про Алину, про древний культ и дар, который Настя теперь носит на груди на серебряной цепочке. Та долго слушала, склонив голову, потом долго о чем-то думала и, наконец, сказала. «А знаешь, у нас, пожалуй, как-то был один случай». Однажды Настя задержалась допоздна и осталась в доме Степана на ночь. Они долго пили чай на кухне, и, как всегда, хорошо знающая, как разговорить старика, Настя начала размышлять вслух о делах давно минувших дней. Зная, что Степан в последнее время как раз занимался пристальным изучением истории этих мест, девушка не ошиблась. Дед долго сыпал именами и датами, не забывая сдобрить по своему обыкновению сказками и сказаниями. Под конец беседы Настя посетовала, что их деревня не обладает никакой историей, хотя находится в историческом месте. «Как же!» — вскинулся старик. «Охранители тайны!» И тут же спохватился и замолк. Но было поздно. Хитрая девчонка не отставала от него, пока он все не рассказал. По его словам, выходило, что где-то здесь находилась некая святыня или место силы, вроде храма, скрытого от людских глаз. И попасть туда можно только тропой потаенной. И начало этой тропы прямо на том месте, где лежит наша деревня. Тот путь ведали только хранители тайны, служители храма, но живущие среди людей. Они следили за тем, чтобы даже случайно никто из непосвященных про тот путь не прознал. Больше от него я ничего не добилась, и вскоре он погнал меня спать. Но когда он подумал, что я уснула, тихо собрался и спустился в подвал. Его не было долго, почти до самого утра, а потом он также тихо вернулся, но уже через улицу, и стал переодеваться в домашнее, закончила Настя. В смысле переодеваться? Спускаясь в подвал, он оделся как на охоту. А когда вернулся, сапоги его были в грязи. Я еще спросил, где он так испачкался, а он сказал, гулял, пока я спала. Но я-то не спала, и точно знаю, что дом он в ту ночь не покидал. Да и на улице было сухо, никакого дождя, а здесь самая настоящая мокрая грязь и пахло болотом. Я некоторое время молчал, а потом сказал, теперь я знаю, где ход, который ведет в храм. Потом мы вместе спустились в подвал, и я снова привел в действие домкрат, поднимающий плиту пола. Небольшой тайник, как я и предполагал, оказался с двойным дном. Сначала я долго вшарил по дну и стенкам небольшого ящика, пока не забрался в него целиком. Под моим весом дно мягко поехало вниз, и я очутился в комнатке, за которой следовал длинный темный коридор, точно такой же, как и в моем сне. Вслед за мной спрыгнула Настя и, подсвечивая фонарем, решительно шагнула в темноту тайного хода. Я не помню, сколько мы шли. Наверное, долго. Я видел, как походка Насти становится все напряженнее, глаза стекленеют, а потом она начала разговаривать. Я не слышал голосов, которые слышала она, но чувствовал, как тьма вокруг становится плотнее и давит почти физически, ощущаясь на коже. В какой-то момент она сорвала с шеи перстень и надела на палец. Тогда я был готов поклясться, что ее глаза вспыхнули ярче фонаря, а по распущенным волосам пробежал сноп искр. Тьма сдалась, пропустив нас в огромную низкосводчатую пещеру, в центре которой стоял идол, изображающий высокого человека с бычьей головой. У самых ног его возлежала фигура волка, полностью сделанного из железа. Настя без сил опустилась на пол, только прошептав «Возьми его!». Но я уже сам шел к морде волка, на ходу срывая повязку с руки. Рана на ней снова была открыта, обильно кровоточа. Вытянув ее над волчьей головой, я обильно оросил пасть, после чего мне осталось только дождаться, пока она откроется, и длинный узкий клинок меча скользнет мне под ноги. Не раздумывая, я схватил его и тут же прижал лезвием к ране. И вот я снова стоял в той самой зале, и ко мне медленно приближался князь. Остановившись, он устало сказал, «Ну вот, теперь нам можно и уходить». «Почему уходить?» — глупо спросил я. «Потому что род, который мы защищали, пресекся, и новый придет ему на смену, и ты его должен будешь защитить». «Новый род?» «Да», — кивнул Ингарь. «Велес выбрал себе новую жрицу, и она уже несет под сердцем свет Божьего дара. Но бойся». Морок сделает все, чтобы добраться до этого дитя. Что ему нужно? Смерть последней жрицы оставила открытой дверь между Навью и Явью, через которую он может пройти только частично в виде морока. Он бесплотный, но может менять предметы. Ребенок в утробе матери — это то, что ему нужно, чтобы проявиться в нашем мире окончательно. Но не каждое дитя сможет принять его черную душу, а только избранное. В котором есть высший дар, данный свыше. Дар, который Морок мог бы исказить. Ты не должен допустить этого. Защити ребенка и свою женщину, и Морок снова будет заперт. Заперт? Что это значит? Рождение новой жрицы закроет двери между мирами, как это было уже не раз. А теперь он шагнул вперед. Я вижу, ты поделился с мечом своей кровью, и отныне он тебя знает. А сейчас его нужно заточить. С этими словами он взял клинок за кончик и, направив себе в грудь, погрузил его туда по самую рукоять. Вместо крови рана заполнилась огнем, который быстро разрастался и, наконец, охватил князя целиком. Последними в огне скрылись его глаза, и я услышал затихающий голос. «Не подведи». Я вновь стоял в пещере с пылающим мечом в руках, чувствуя, как сила и уверенность разливаются по телу. Тихонько подошла Настя и, проведя пальцем по моей руке, сказала: «Раны больше нет». Мы встретились глазами. «Почему?» — хрипло спросил я. «Почему ты мне не сказала, что ждешь ребенка?»